Глава 49. Высокие и низкие вибрации. Вопрос. Интересен вопрос терминологии. Почему вибрации безусловной любви называют высокими, когда в звуке, наоборот, чем выше вибрация, тем больше страха и агрессии? Например, кот кричит в драке высоко и резко, а на руках хозяина мурлыкает низко и тихо, выражая любовь. Ответ ли? Вообще-то низкочастотные вибрации — это как раз звук запредельного ужаса. Высокие звуки присутствуют в пении птиц и в разговорах дельфинов. Но это ведь звуковые диапазоны, которые наше тело сопоставляет с природными аспектами — гром, змея, землетрясение и так далее. Если вы посмотрите на диапазоны, то свет, звук, радиация, очень высокая частота — все это частоты физического спектра. А есть еще амплитуда, форма волны, стоячие волны и так далее. Базово сами вибрации, о которых мы говорим при эмоциях, это частота, смена кадров при образовании времени как такового. То есть этот спектр нельзя рассматривать в лоб, сравнивая со спектром частоты колебания, например, молекулярной структуры, что аналогично температуре. Ведь там количество колебаний за секунду времени. Когда же мы смотрим на саму структуру формирования физического пространства, мы говорим о количестве кадров восприятия в моменте времени. Таким образом, человек на низкой частоте воспринимает саму реальность линейно, считая ее тяжелой и неуправляемой. На более высокой частоте проявляется нечто вроде парения из-за того, что ускоряются факты перемен. Если позволите, вот вам близкая смысловая аналогия в нашем языке. Низкая частота равно обычный мир с жестокими правилами. Высокая частота равно волшебный мир с возможностями нарушать правила. На самых высоких частотах, скажем, 6 и 7 плотностей, вы буквально воспринимаете кадры мира, из которых склеена физика. Поэтому на этих уровнях вам доступна способность формировать тело вне физического мира, то есть не физическое тело с нашей точки зрения трехмерной плотности.